От автора. Дорогие читатели, в этой книге я предлагаю вам краткую версию своей системы питания 11 шагов. За 20 лет врачебной практики я пришел к выводу, что все люди, решившие нормализовать свой вес, нуждаются в предельно понятной информации о том, как надо правильно худеть. Поэтому у меня появилась идея написать краткий путеводитель для желающих обрести стройную фигуру, предоставив вниманию читателей лишь наиболее важную информацию, непосредственно помогающую бороться с лишними килограммами. Особого внимания заслуживает глава «11 шагов к стройной фигуре», где подробно описаны 11 этапов изменений пищевого поведения, которые обязательно надо пройти для того, чтобы похудеть. Все эти действия, по сути, являются планом похудения. Многие мои пациенты проходили эти 11 шагов, начиная с признания своей ответственности и вины за избыточный вес и заканчивая длительным удержанием достигнутых результатов в похудении от 5 до 20 лет. В свое время эти 11 шагов прошли Александр Старостин из Минусинска, похудевший на 161 килограмм, Виктор Мартынюк из села Скакиевка Житомирской области, сбросивший 130 килограмм, Антонина Маслова из города Боровска, похудевшая на 93 килограмма и 15 лет удерживающая вес, Виталий Назарчук из города Сарны Ровенской области, похудевший на 40 килограмм, Антонина Береговая из села Турбивка Житомирской области, сбросившая 90 килограмм, Юрий Цветков из Симферополя, похудевший на 80 килограмм, и еще несколько десятков тысяч пациентов и просто читателей моих книг. Многие из них, благодаря системе питания 11 шагов, вернули себе молодость и здоровье, добились социальной реабилитации и стали уверенно смотреть в будущее. Цель этой книги не реклама моего метода лечения, а попытка разъяснить людям, как надо правильно худеть. Конечно, в большинстве случаев это нужно делать под контролем врача, особенно если речь идет о значительном снижении веса, более 10% от общей массы тела. Никогда не отчаивайтесь, ожирение можно победить. Это подтверждают примеры чудесного исцеления, описанные в моей книге. Удачи вам! Пусть эта книга поможет вам пройти свой путь к стройности и здоровью. Ваш доктор Владимир Миркин.